Вопрос 344. Если парень в течение 3 лет имел половую связь с партнершей каждый день, что с ним может случиться? Муж с женой отдали свою дочь в детский сад. И с тех пор она как поест, так потягивается и говорит: «Мусикапи». Родители никак не могут понять, что за слово. Однажды отец пришел за дочкой раньше обычного. Дети еще ужинали. Он заглянул в замочную скважину. Видит, воспитательница поела, потянулась и говорит: «Мужика бы». Все дети потянулись и хором: «Мусикапи». Из наблюдений родителей: ничего не случится. Можно лишь порадоваться его сексуальности. Если, конечно, половой акт не носит чисто механического характера, как чистка зубов, и не проходит по принципу «сунул, вынул и пошел».